Глава 9. Для того, чтобы добраться до Кандерна, города на родовых землях Гофман, мне потребовалось сформировать более 20 порталов. Все дело было в том, что я перестраховывался, так как гейзеры хаоса действительно создавали сильные помехи для пространственной магии. И хоть я сам наполнял плетение схожим типом энергии, это не означало, что он полностью избавляет меня от возможного разрушения тоннеля. Конечно, шансы на это были значительно ниже, но все же присутствовали. Что касается того, почему я вообще использовал хаос, то тут все просто. Без подобного источника энергии мне банально не хватило бы маны на столь многократное использование пространственной магии, с учетом того, что со мной также перемещалась целая куча людей. Рудольф и его подчиненные лишь удивлялись всему происходящему. Они хоть и были старым отрядом, многое повидавшим, но явно пользовались порталами не так часто. А вот Алиса с сопровождающими ее магами во время каждого небольшого перерыва, который я делал перед открытием очередного портала, косились на меня со все увеличивающимся подозрением. Я мог их понять, ведь даже при наличии нужного количества камней маны, работа с таким ее объемом должна была вымотать меня уже давным-давно. В целом, почти так и было. На последних прыжках я уже чувствовал усталость, но я являлся далеко не стандартным магом, даже по меркам тех, кто смог добраться до высоких кругов. Я умел перекладывать часть нагрузки на свое астральное тело, которое намного превосходило мое физическое воплощение. Благодаря этому магические каналы в моем теле могли выдерживать намного больше объем маны, без каких-либо негативных последствий. Еще хорошо, что Алиса не видела источников хаоса, чьей энергия я и насыщал свои плетения. Собственно, это приятное открытие я сделал практически за мгновение до того, как приступил к формированию портала. Все время до этого, когда остальные готовились, я лишь подгонял их и размышлял обо всех существах, с кем я успел познакомиться в этом мире. И кому стоит оказать помощь. В основном, конечно, мои мысли перескакивали на род Гофман, в частности, на Аню. Но, как когда-то было с сердцем голема, так и сейчас произошло с источником хаоса. Перстень позволял проникнуть моей воле и изъять нужное мне количество энергии. Единственное, чтобы у сопровождающих меня магов возникло меньше вопросов, я все же разбавлял хаос своей собственной маной. Этого оказалось достаточно. Во всяком случае, по их реакции я мог сказать, что они видят во мне скрывающего свои силы мага, а никак не принявшую на себя человеческое обличие инфернальную тварь. При этом одна девушка-маг из сопровождающих Алису даже решила было ко мне подойти, и, судя по ее внешнему виду, она была не прочь пообщаться со мной, а, возможно, и близко пообщаться, но была одернута своим руководителем в лице Алисы Звака. Это произошло на одной из последних остановок, так что я, во-первых, из-за усталости, а, во-вторых, из-за беспокойства об Ане, обращал на подобное поведение не больше, чем на спор двух наемников, разгоревшимся одновременно с этим событием. Можно было делать большие перерывы между прыжками, но спешка была вызвана все тем же желанием поскорее узнать о состоянии Ани. Конечно, я мог бы снять ограничения, поставленные мной на связывающую нас нить, но не решался так поступить. Все же слияние личности не прошло даром, и я не мог гарантировать, что смогу адекватно мыслить, а главное действовать, если осознаю факт того, что с Аней происходит нечто плохое. Итоговой точкой маршрута на этот раз стала не крыша лечебницы, а обычный участок улицы, находящийся около нужного мне здания. За время пути мы не столкнулись ни с одной тварью, порожденной хаосом, но это была больше моя заслуга, так как я выбирал маршрут согласно карте, которую демонстрировал артефакт Антона Гофман. Также, перед тем, как отдать команду наемникам, отправлял через портал сканирующее заклинание. Поэтому я был готов к любому развитию событий. И когда я последний вышел из портала, то сразу активировал пару слабых атакующих заклинаний. Тем самым я помог пандам, на которых наседали мои старые знакомые, измененные крысы. А так как наемники в большинстве своем были обычными людьми, пусть и прилежно занимающимися физической нагрузкой, то мгновенно войти в портал не могли, и так вышло, что до того, как я успел им помочь, один из панд погиб. Я помрачнел. Это была ненужная, нелепая смерть. И ведь перед тем, как давать команду к началу перехода, я проверил местность на наличие опасности. Но эти крысы либо были слишком быстры, либо все же они получили больше уникальных мутаций в сравнении с тварями из вулканического оазиса. «Занять оборону! Живей! Живей!» Рудольф не жалел горла, отдавая приказы. Я же начал активно использовать множество сканирующих заклинаний, чтобы избежать неожиданного появления врагов прямо у меня перед носом. Однако еще до того, как проанализировать информацию, получаемую от используемых заклинаний, я крикнул, обращаясь ко всем: «Атаковать только монстров, либо если не останется другого выхода!» Мне пришлось вмешаться, так как я заметил на лицах панд, окружающих убитого наемника, очень уж кровожадные взгляды. Они явно искали, на ком бы выместить злость за смерть собрата-наемника. Это могло вылиться в случайный конфликт с Гофман, чего бы мне хотелось избежать. Алису же и ее людей я проигнорировал, так как они даже не стали помогать наемникам, а просто отгородились от окружающего мира групповым заклинанием барьера. Подобный поступок мне сильно не понравился, и временно я вычеркнул их из числа своих людей. Потратив минуту, я смог преодолеть неожиданно сильную способность к маскировке измененных крыс. После чего подошел к ближайшему люку и, сорвав его, обнаружил на скрывающихся в канализации монстров атакующее плетение. Кроме гигантских крыс, больше никого из тварей в округе я не нашел. Правда, и людей не нашел, но тут уже мне мешали заклинательные массивы Гофман, которые надежно блокировали все попытки просканировать ближайшее здание. То, что твари уже свободно перемещаются по городу и сюда еще не прибыла команда охотников, было плохим признаком. Кроме этого, меня смущал и факт задержки открытия портала, а также появления встречающей группы. И так как я не ощущал бреши в барьере, окружающем здание, на подземных этажах которого находился главный штаб рода Гофман, то мне не оставалось иного выбора, как ждать. Правда, надолго моего терпения точно не хватит. В обычной ситуации выручил бы телефонный звонок, но этот момент я уже проверил. Связь не работала. Впрочем, я уже достаточно близко приблизился к предполагаемому месту, где должна была находиться Аня, и прямо сейчас не видел в округе противников, способных причинить мне боль. А значит, пора разрушить ментальные барьеры. Эмоции попытались захватить мой разум, начав делать многочисленные предположения того, какой именно сигнал я получу по соединяющей меня с девушкой нити. Однако победить этот порыв мне удалось быстро, и он не замедлил меня. Через 10 секунд я ощутил присутствие совсем рядом близкого человека. И с облегчением вздохнул, ведь до меня не докатилось никаких эмоциональных всплесков, а значит, с Аней ничего не случилось. Прислушавшись в течение нескольких минут к связывающей нас нити, я понял, что девушка спит. «Что ж, главное, она в порядке. Господин?» Повернувшись на голос, увидел стоящего рядом со мной Рудольфа. Видимо, вписав его в союзники, я неосознанно проигнорировал его приближение, погрузившись в свои мысли. «Все в порядке. Сейчас я постучусь, и нас встретят». Глава кровавых панд на это лишь кивнул, не придав значения использованным мной формулировкам. И отошел чуть в сторону. Я же с вызовом посмотрел на здание. Конечно, Гофман мои союзники и уже практически родственники, но и стоять тут вечно я не готов. Мне как минимум требуется доставить доверившихся мне людей в безопасное место, так что другого варианта, нежели постучать, у меня просто не оставалось. Тем не менее, банально атаковать барьер я все равно не хотел, ведь в этом случае будет потрачена лишняя энергия, как с моей стороны, так и из магических накопителей Гофман. Поэтому выбрал нейтральный вариант, который заберет лишь человеческий ресурс. Сосредоточившись, я сформировал перед собой сгусток маны, и в этот раз, не прибегая к энергии хаоса, преображать его в плетение не стал. Мне требовалось нечто другое. Ни один нормальный стационарный барьер не обходится без множества аналитических плетений, встроенных поверх его основы, дабы понимать, когда стоит усилить защиту и подать сигнал хозяину. А значит, мне надо сделать так, чтобы о нас узнали, и при этом как можно меньше навредить самому заклинательному массиву. Растянув энергетическую кляксу в ширину и высоту, я добился того, что передо мной парил ковер, состоящий из магических линий. Следующим этапом я заставил его вибрировать, прогоняя по каждому из каналов сгусток маны чуть большего размера, чем сами каналы. Завершив подготовку, отправил ковер в полет. Как только специфический снаряд врезался в барьер, он к нему прилип, а вибрация стала усиливаться. Тем не менее, подобное действие никак не должно было повлиять на защитный массив. Однако я не потерял контроль над своей энергией и банально с каждой секундой повышал скорость ее перетекания, тем самым увеличивая интенсивность вибрации. Пробить защиту я не пробью, но вот свести с ума заклинательные массивы этот трюк может позволить. Впрочем, был шанс, что этот древний прием известен в этом мире, и решение против него встраивается по умолчанию. Но тут, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Вечно усиливать вибрацию я, тем не менее, не мог. Но когда вложенная в ковер энергия практически иссякла, на нас наконец-то обратили внимание. Сначала весь барьер, окружающий здание, изменил цвет. Точнее, из прозрачного плавно перетек в полубордовые тона. А через 30 секунд, примерно в 500 метрах от нас, я почувствовал колебания пространства. Еще 30 секунд потребовалось людям рода Гофман на принятие решения, и лишь после этого, недалеко от нас, открылся портал. Встречал нас лично Людвиг. На этот раз от его былой неторопливости не осталось и следа. Старик перемещался быстро, чуть дерганными движениями. Проигнорировав всех, он приблизился ко мне и недовольно произнес: «Что ты творишь?» В целом, если бы он мне это прорычал в лицо, я уже сильнее бы не удивился. Не став отвечать агрессии на его недовольство, я спокойным, но уверенным в себе голосом ответил: «Людвиг, я сообщил о своем прибытии максимально эффективным способом. Или вам не требуется помощь, вы хотели оставить меня вне барьера?» Он цыкнул. Такое чувство, что его целью было меня спровоцировать, и когда это не удалось, Людвиг вернул часть прежнего образа высокомерного ленивого старика. «Идем за мной». Произнеся это, он резко развернулся и, не дождавшись ответа, пошел в сторону все еще открытого портала. В иной ситуации мне нашлось бы, что сказать на его столь дерзкое поведение. Но сейчас я был не один, и чтобы получить защиту для кровавых панд и других сопровождавших меня людей, смолчал. Однако все это мне не понравилось. И когда я приказал всем следовать за мной и первым направился за Людвигом, то сформировал внутри своего тела воздушный доспех, так, чтобы его можно было быстро активировать в том случае, если на другой стороне окажется подготовленная ловушка. За стабильность самого портала я не волновался. Все же он был создан древним артефактом и вел на небольшое расстояние. В ином случае, я все же бы понадеялся на новые браслеты и встроенные в них плетения, и не стал бы увеличивать риск разрушения заклинания. Но все оказалось не так печально, как я думал. На другой стороне мы попали в нечто, напоминающее огромный ангар. Прямо сейчас в нем был оборудован госпиталь. Кричали люди, явно ощущались эманации стихии жизни и смерти, а с неприятным запахом не могло справиться даже видимое магическим зрением плетение очистки. Обернувшись ко мне и дождавшись, пока все, кто был со мной, окажутся на этой стороне, Людвиг сформировал рядом с собой портал, одновременно закрыв предыдущий, и произнес: «Как видишь, дела идут не лучшим образом. Твои люди пока могут подождать здесь, тебя же ждет глава». Последнее слово он выделил, вложив в него непонятные чувства. Я обернулся к Рудольфу и кивнул ему, давая понять, что пока все идет нормально. Затем молча вошел в очередной разлом в пространстве. Думал, Людвиг последует за мной, но нет. Стоило мне переместиться, как портал схлопнулся, и я оказался в помещении с чашей картой. Кроме меня и Антона Гофман в помещении никого не было. Вот он ко мне и обратился. «Как успехи?» Прямо сейчас глава не самого слабого рода сидел в кресле и пустым взглядом смотрел в стену. Даже заданный им вопрос, казалось, был озвучен только из вежливости, привитой ему с детства. Еще одним подтверждением того, что дела идут неважно, оказались замеченные мной повреждения Антона. На первый взгляд его броня и тело никак не пострадали. Но, видя его опустошение, я не стал скрываться и усилил магическое зрение родовым даром. Оранжевый отблеск привлек внимание сидящего измученного человека, ну а я этого даже не заметил, так как всматривался в то, что осталось от его астрального тела, и удивлялся тому, почему этот человек все еще жив. Разумеется, его травмы были меньше когда-то полученных мной, но и он не являлся каким-нибудь гением или наследником престола, а посему уже не должен был топтать эту землю, уйдя в иной мир. Связь с человеком из Каркада утеряна? Да, какая-то тварь смогла пробиться через заграждение рыцаря Сапфира. Возможно, если бы я решил не спешить сюда, а сначала помог рыцарям прозрачного Сапфира, то этого бы не произошло. Эта мысль мелькнула, но с той же молниеносностью покинула меня. Все же решение уже принято, и нет смысла сожалеть понапрасну. Как минимум, сейчас на это не было времени. Я привел своих людей. Они пока не готовы вступать в бой, им нужен отдых, желательно сутки. Тем не менее, мне самому хватит и часа, чтобы привести себя в норму, после чего я помогу. Озвучив это, я взял небольшую паузу и, не дождавшись возражений или предложений, произнес: «Что происходит? Какова ситуация?» Окинув меня взглядом, Антон спросил совершенно не то, что я от него ожидал. «Ты любишь мою дочь?» Любовь — сложное чувство, но рассуждать сейчас про это не имело никакого смысла. Антон Гофман хотел услышать четкий ответ. Лишь его он мог принять. И хоть я удивился, но отец Ани услышал, что хотел. «Да». На его лице появилась слабая улыбка. И кивнув самому себе, Антон сказал: «Тогда я даю свое согласие на свадьбу. Правда, для начала тебе придется спасти нас». Его вид меня раздражал. Пусть большинство людей начали бы волноваться о настолько пострадавшем человеке, но он был главой рода. На нем лежала ответственность за жизни его подчиненных. А он тут строит из себя умирающего и разговаривает с загадками. Отбросив вежливый тон, я добавил стали в голос и обратился к нему: «Антон, хватит загадок и не строй из себя живого мертвеца. Опиши ситуацию, мы найдем решение». Видимо, давно с ним не говорили подобным тоном, так как его лицо исказилось от мимолетного гнева. А после, встретившись со мной взглядом, он зло ответил: «Хочешь знать, что происходит? Больше половины рода уже разговаривает с предками, остальные не в лучшем состоянии даже по сравнению со мной». На место злости пришел гнев. «Мы проиграли, понимаешь? Проиграли!» В помещении, заставленном стеллажами с книгами, сидел мужчина средних лет. Он ознакомлялся с переводом одного древнего свитка, недавно врученного ему в обмен на мир. Наконец-то противостоящий лично ему род ослабел достаточно, чтобы пойти на переговоры. И, вчитываясь в текст, правитель государства Дангол был полностью удовлетворен тем, как сложились обстоятельства. Но его увлечение чтением никак не помешало ему ощутить проникновение в святая святых дворца, личную библиотеку правителя. Тем не менее, он не стал вскакивать или активировать боевой режим защитных массивов, а просто стал ждать, как он догадался, кто именно хочет встретиться с ним. «Государь Дангол». Вот любили члены организации обращаться к нему с двойным именем. «Я прибыл с докладом». По-прежнему в помещении был только один человек, но голос был реален. Даголу — это имя носил каждый, кто брал на себя бремя правителя в их постоянно борющейся с междоусобными войнами стране. Потребовалось 10 секунд на то, чтобы определить источник звука. Им оказалась ваза, которая последние полгода ему не нравилась. Но так как являлась подарками его любимой дочери, он не решался последовать предчувствию и выкинуть этот предмет интерьера. Похоже, зря. Теперь судьба вазы была предрешена. Но это не означало, что он не выслушает связавшегося с ним человека. «Говори». «Связь со всеми агентами в Ленос невозможна. По всей границе возник барьер, который не пропускает внутреннюю энергию ни магию. С другими странами аналогичная ситуация. Также от этого пострадали некоторые наши». Когда человек из организации использовал формулировку «наши», это всегда коробило Дангола. И он точно знал, что подобные ощущения испытывали все его предшественники. Приграничные регионы, в частности, три аристократа, потеряли свои родовые гнезда. Доклад продолжался, пусть не очень долго, но это позволило понять, что ситуация требует поднятия черного знамени. После того, как человек рассказал все, что хотел, и прервал связь, Дагол одной мыслью уничтожил раздражающую его вазу и направился в канцелярию. Пусть он и правитель страны, но времена сейчас были несравнимы с прошлыми, и даже ему приходилось страдать от бумажной волокиты. Впрочем, скоро это изменится, ведь после поднятия черного знамени все внутренние конфликты сразу же прекратятся, невзирая на то, в какой они сейчас стадии, и все аристократы будут обязаны выполнять приказы правителя. Но если ситуация окажется некритичной, и поднятие древнего символа посчитают ошибкой правителя, его ждет как минимум свержение. Но такова доля Дагола, правителя одноименной страны. Думать о том, что он так поступает только из-за того, что в Люне застрял его племянник, Дагол категорически отказывался.